733. Урусвати знает, что стрела на верном полете стремится к единой цели. Сопоставляйте стрелу с мыслью человеческой. Дрожащая рука не направит яро стрелу, также колеблющаяся мысль не достигнет цели. Особенно избегайте двойственности мысли. Часто люди не замечают, что внутри их бушуют одновременно многие мысли. Они копошатся, как клубок насекомых, и невозможно отличить, который из них будет наиболее значительный. Это обстоятельство чрезвычайно важно. И на будущих чувствительных аппаратах будет показано, насколько вредно такое смятенное мышление. Лучше вообще не мыслить, нежели порождать в себе смятение, равное безумию. Могут спросить, какие меры могут помочь? Но не будем искать далеко среди насильственных мер. Лучше пусть каждый наблюдает за собой, чтобы естественно очищать свое мышление. Может человек заметить явление смятения мысли, и тогда пусть даст тебе отчет, которая мысль ему нужнее. Нелегко уследить за малыми червяками на дне сознания. Они могут обезобразить любую прекрасную мысль. Но если человек даст себе труд понять весь вред двойственной мысли, то он может начать мало-помалу изгонять ненужные побуждения. Для мышления о надземном мире особенно нужна четкость мысли. Нельзя касаться грязными руками химических препаратов. Также невозможно загрязнять высокие химизмы надземного мира. Пусть люди чаще думают о высоких мирах. Мыслитель советовал подумать о надземном, как бы принимая в нем личное участие.